«Что? Ты сказал принцу и всем им, что я пойду? Куда?» Саймон в ярости сжал кулаки. «Какое ты имел право?» «Саймон, друг», — спокойно ответил Бинабик, — «ты совершенно не имеешь обязанности никуда идти. Я только спрашивал разрешение Джошуа на твое участвование в этом поиске, и оно было получено. Ты имеешь выбор». «Проклятое древо! Ну и что мне теперь делать? Если я скажу «нет», все будут думать, что я попросту струсил». «Саймон», — маленький человек успокоительно покачал головой, — «очень пожалуйста, не посылай при мне свежеизученные солдатские проклятия. Мы, кануки, вежливый народ. Не очень хорошо так волноваться о чужих мнениях. В любом случае, много смелости понадобится, чтобы оставаться в Наглимунде, когда здесь будет осада». Саймон с шипением выдохнул облачко морозного воздуха и обхватил руками колени. Он смотрел на мрачное небо, на размытое тусклое пятно солнца, скрытого облаками. «Почему это всегда все решают за меня? Разве я младенец?» Некоторое время он молчал, и лицо его было красным не только от холода, когда Бинабик протянул маленькую руку. «Друг мой! Я полнюсь скорбью, что это не кажется тебе той честью, о которой я думаю. Честь ужасной опасности. Но все-таки честь. Я уже объяснялся, какими важными мы считаем эти вот поиски, и что судьба Наглимунда и всего Светлого Арда находится в зависимости от них. И еще, что все могут погибать, не имея славы и песен, в белой северной пустыне». Он торжественно похлопал Саймона по локтю, потом поискал что-то в кармане меховой куртки. «Здесь», — сказал тролль и вложил маленький холодный предмет в ладонь друга. На мгновение, отвлеченный от своих тягостных раздумий, Саймон взглянул. Это было кольцо, тонкий обруч из какого-то золотистого металла. На нем был выгравирован старинный рисунок. Длинный овал с острым треугольником на одном конце. «Рыбий знак ордена манускрипта», — сказал Бинабик. «Моргенс привязывал это к ноге воробья вместе с запиской, о которой я говаривал раньше. Конец записки разъяснял, что это для тебя». Саймон поднял кольцо, пытаясь поймать отблеск тусклого солнечного света. «Я никогда не видел этого у Моргенса», — сказал он, слегка удивленный, что кольцо не вызывает никаких воспоминаний. «Такие были у всех членов ордена. И как я могу носить его? Я едва могу читать. И пишу не очень-то грамотно». Бинабик улыбнулся. «У моего наставника не было такого кольца. По крайней мере, я никогда его не видел. Но Моргенс имел желание, чтобы оно было у тебя. И такого разрешения, с несомненностью, достаточно». «Бинабик», — сказал Саймон, прищурившись. «Там внутри что-то написано». Он поднес кольцо к глазам, чтобы рассмотреть получше. «Я не могу прочитать». Тролль сузил глаза. «Это было написано на каком-то языке ситхи», — сказал он, поворачивая кольцо, чтобы разглядеть его внутреннюю сторону. «Это трудно прочитывать, потому что очень мелко. И еще я не знаю этого стиля». Бинабик посмотрел еще раз. «Дракон означивает это», — прочитал он наконец. «А этот, я предполагаю, смерть». «Смерть дракона! Смерть и дракон!» Тролль посмотрел на Саймона и пожал плечами. «Я не имею понимания, что это может означивать. Я не имею такого знания. Это какая-то выдумка твоего доктора. Я предполагаю, или, может быть, фамильный девиз. Ярнауга может иметь в прочитывании больше успеха». Кольцо легко скользнуло на третий палец правой руки Саймона, как будто было нарочно сделано для него. Но Моргенс был таким маленьким. Как он мог это носить? «Ты думаешь, это волшебное кольцо?» — внезапно спросил Саймон, нахмурившись, словно заклятия летали вокруг золотого ободка, как роящиеся пчелы. «Если и так, — с насмешливой мрачностью сказал Бинабик, — Моргенс не вкладывал никакой инструкции для его употребления». Он покачал головой. «Я предполагаю, что это имеет малую вероятность. Просто подарок от человека, который любил тебя». «А почему ты отдал его мне именно сейчас?» — спросил Саймон, чувствуя, что у него щиплет в глазах, и изо всех сил пытаясь подавить слезы. «Потому что я имею должность уходить завтра и продвигаться на север. Если ты захочешь оставаться здесь, у нас может не быть случая снова видеть друг друга. Бинабик. Напряжение увеличилось. Сейчас Саймон чувствовал себя маленьким мальчиком, которого толкают то в одну сторону, то в другую ссорящиеся взрослые. «Это только правда!» Круглое лицо тролля теперь было совершенно серьезным. Он поднял руку, останавливая дальнейшие расспросы и протесты. «Теперь тебе надо иметь решение, мой дорогой друг. Я еду в страну, где много снега и льда, чтобы выполнять дело, которое может оказаться просто глупостью и может стоить цену жизни для дураков, взявшихся за него. Те, кто будет оставаться в этом месте, будут очень испытывать большую злость армии короля. Я питаю страх, что это пагубный выбор». Бинабик мрачно покачал головой. «Ну, Саймон, выберешь ты идти с нами или останешься здесь биться за Наглимунд и принцессу, мы все равно будем очень добрыми друзьями, да?» Он поднялся на цыпочки, чтобы похлопать Саймона по плечу, потом повернулся и пошел через двор к архивам. Саймон застал ее в одиночестве. Она бросала камешки в замковый колодец. На ней был хорошо защищающий от холода тяжелый дорожный плащ с капюшоном. «Здравствуйте, принцесса», — сказал он. Она взглянула на него и грустно улыбнулась. Сегодня она почему-то выглядела гораздо старше своих лет, совсем как взрослая женщина. «Привет, Саймон». Облачко дыхания морозным туманом закрыло ее лицо. Он начал было сгибать колено для глубокого поклона, но она уже отвернулась. Еще один камешек со стуком упал в колодец. Он решил сесть рядом, что было бы вполне естественно, но единственным пригодным для этого местом был край колодца, так что Саймон мог либо оказаться в неловкой близости к принцессе, либо сидеть, повернувшись к ней спиной. Лучше уж было оставаться на ногах. «Как вам тут живется?» — спросил он наконец. Она вздохнула. «Мой дядя обращается со мной так, как будто я сделан из яичной скорлупы и паутинок, и могу разбиться вдребезги, если подниму что-нибудь тяжелое или кто-нибудь толкнет меня. Я уверен, что он просто хочет, чтобы вы были в безопасности. Вы совершили очень рискованное путешествие, прежде чем попасть сюда». «Мы, кажется, путешествовали вместе. Но никто не ходит за тобой и не следит, как бы ты ни ободрал коленку. Они даже учат тебя владеть мечом». «Мири, принцесса!» — Саймон был шокирован. «Но вы же не собираетесь сражаться с мечом в руках, верно?» Она посмотрела на него, и глаза их встретились. На мгновение взгляд ее засиял, как полуденное солнце, и какая-то необыкновенная решимость была в нем. И почти сразу же принцесса опустила глаза. «Нет», — сказала она, — «наверное, нет. Но... о, я действительно хочу сделать хоть что-нибудь». Саймон с удивлением услышал подлинную боль в ее голосе и вспомнил в этот момент, какой она была во время подъема к переходу. Безропотная, сильная, самый надежный спутник, какого только можно было пожелать. Что вы хотите делать?» Она снова подняла глаза, довольная тем, как серьезно он спросил об этом. «Ну, — начала она, — ты ведь знаешь, что Джошуа никак не может убедить Девисалиса, что его господин, герцог Леобардис, должен поддержать принца в борьбе с моим отцом. Дядя мог бы послать меня в Набан». «Послать вас? В Набан?» «Ну, конечно!» — она нахмурилась. «По материнской линии я происхожу из дома Ингадаринов. Это очень знатный набанайский род. Моя тетя замужем за Леобардисом. Кто же лучше меня может уговорить герцога?» Она выразительно всплеснула затянутыми в кожаные перчатки руками. «О, Саймон не знал, что и сказать. Но Джошуа, наверное, думает, что это будет... Я не знаю», — он подумал. «Я хотел сказать, что, может быть, дочери Верховного Короля не следует устраивать заговор против него». «А кто лучше меня знает Верховного Короля?» Она уже сердилась. «А вы...» Он осекся, но любопытство все-таки победило. «Что вы чувствуете к своему отцу?» «Ты хочешь сказать, ненавижу ли я его?» В ее голосе звучала горечь. «Я ненавижу то, чем он стал. Я ненавижу то, на что его толкают люди, которые окружают его. Если его сердце вдруг смягчится, и он увидит, что творит, и раскается, что ж, тогда я снова смогу любить его. Целая процессия камешков отправилась в колодец. Саймон молча стоял рядом, чувствуя себя крайне неловко. «Извини, Саймон», — нарушила молчание принцесса. «Я разучилась разговаривать с людьми. Моя старая няня была бы в ужасе от того, во что я превратилась, бегая по лесам. Как ты живешь и что ты делаешь?» «Бинабек просил меня отправиться вместе с ним по поручению Джошуа», — сказал он, поднимая больную тему куда более резко, чем собирался. «На север», — добавил он значительно. Вместо того, чтобы отразить тревогу и страх, на которые он рассчитывал, лицо принцессы как будто осветилось изнутри. Хотя она и улыбнулась ему, казалось, что Мириамель его не видит. «О, Саймон», — сказала она, — «как мужественно! Как это хорошо! Ты можешь... Когда вы уходите?» «Завтра ночью», — ответил он, мрачно осознавая, что «просил поехать» каким-то таинственным образом превратилось в «уходите». «Но я еще не решил», — продолжал он слабым голосом. «Я думал, я еще понадоблюсь здесь, в Наглимунде, чтобы с пикой защищать стены, когда начнется осада». Последнее добавление было сделано на случай, если она вдруг подумает, что Саймон остается работать на кухне или что-нибудь в этом роде. «Ох, Саймон», — сказала Мириамель, внезапно сжав его холодные пальцы тонкой рукой в кожаной перчатке. «Если моему дяде нужно, чтобы ты пошел с ними, ты должен. У нас остается так мало надежд, судя по всему тому, что я слышала». Она подняла руки и быстро развязала повязанный вокруг шеи небесно-голубой шарф, тонкую прозрачную полоску. Ее принцесса протянула Саймону. «Возьми это и носи. Для меня», — сказала Мириамель. Саймон почувствовал, как кровь хлынула к его щекам, и постарался удержать губы, разъезжавшиеся в потрясенной улыбке простака. «Спасибо, принцесса», — вымолвил он наконец. «Если ты будешь носить его», — сказала она, вставая, — «получится почти как будто я сама там с вами». Она присела в шутливом реверансе и засмеялась. Саймон безуспешно пытался понять, что именно произошло и как оно могло произойти так быстро. «Так оно и будет, принцесса», — сказал он, — «как будто вы с нами». Что-то в том, как он это сказал, изменило ее настроение. Выражение лица принцессы стало спокойным, даже грустным. Она снова улыбнулась, но теперь в улыбке ее была печаль, и быстро шагнула вперед, так ошеломив Саймона, что он чуть не поднял руку, чтобы защититься. Мириамель прикоснулась холодными губами к его щеке. «Я знаю, ты будешь храбрым, Саймон. Возвращайся невредимым. Я буду молиться за тебя», — сказала и исчезла, пробежав через двор, словно маленькая девочка. Темный капюшон мелькнул дымным облачком и скрылся в сумрачной арке перехода. Саймон стоял неподвижно, держа в руке легкий голубой шарф. Он думал об этом подарке и о том, как она улыбнулась, когда поцеловала его, и чувствовал, как горячее светлое пламя разгорается в его груди. Казалось, он еще не полностью осознал, что в безбрежном сером холоде, надвигающемся с севера, только что зажегся единственный факел — крошечный яркий огонек в гуще ужасной бури. Но даже одинокий огонь может привести усталого путника к дому целым и невредимым. Он бережно скатал мягкую ткань в шарик и спрятал его у себя на груди. «Я рада, что ты не стал медлить», — сказала леди Варшева. Ее темные глаза, казалось, отражали роскошь желтого платья. «Большая честь для меня, моя леди», — ответил монах, взгляд его блуждал по комнате. Варшева резко рассмеялась. «Похоже, что ты единственный человек в этом замке, который считает честью навестить меня. Впрочем, это не важно. Ты понял, что должен делать?» «Я уверен, что понял все правильно. Трудно будет только выполнить мою задачу, понять ее куда легче». «Хорошо. Тогда тебе нечего больше ждать. И чем больше промедлений, тем меньше шансов на успех. И больше свободы для болтливых языков». Взметнув вихрь желтого шелка, она скрылась в задней комнате. Моя леди!» Человек подул на руки. В комнатах принца было холодно, огонь не горел. «Остается вопрос оплаты!» «Я думала, что ты сделаешь это просто из уважения ко мне», — отозвалась Варшева. «Что поделаешь, моя леди, я всего только бедный монах, а на то, что вы просите, нужны деньги». Он снова подышал на замерзшие пальцы и спрятал руки в рукава рясы. Она вернулась, держа в руках кошелек из блестящей ткани. «Это я знаю. Вот, это золото, как я и обещала. Половина сейчас, половина после того, как я получу подтверждение, что твоя задача выполнена». Варшева вручила ему кошелек и отвернулась. «От тебя разит вином. Да можно ли тебе доверить такое серьезное дело?» «Это священное вино, моя леди. Иногда единственное, что остается мне на моем тернистом пути. Вы должны понять». Он одарил ее застенчивой улыбкой и осенил золото знаком древа, прежде чем спрятать его в карман рясы. «Мы делаем то, что должно, дабы служить Божьей воле». Варшева медленно кивнула. «Я могу понять это. Не подведи меня, монах. Ты служишь великой цели, а не только мне». «Я понимаю, леди». Он поклонился, потом повернулся и вышел вон. Варшева посмотрела на пергамент, разложенный на столе принца, и глубоко вздохнула. Дело сделано. Сумерки следующего дня застали Саймона в покоях принца Джошуа, готовым к прощанию. Охваченный какой-то дремотой, словно только что проснувшийся, Саймон слушал последний разговор принца с Бинабиком. Юноша и тролль провели весь этот хмурый день, собирая снаряжение в дорогу. У Саймона теперь был новый, подбитый мехом плащ, шлем и тонкая кольчуга, чтобы носить под верхней одеждой. Хейстон сказал, что она не спасет от удара мечом или от стрелы, пущенной в сердце, но может сослужить хорошую службу при каком-нибудь менее гибельном нападении. Саймону она показалась не слишком тяжелой, но Хейстон предупредил его, что после долгого дневного перехода он вряд ли будет так веселиться. «Солдату всегда тяжело, парень», — сказал ему этот огромный человек, — «и тяжелее всего подчас остаться в живых». Сам Хейстон был одним из трех эркенлендеров, которые шагнули вперед, когда капитаны вызывали добровольцев. Как и два его товарища, Этельберн, покрытый шрамами ветеран с пышными усами, почти такой же огромный, как Хейстон, и Гримрик, худой, похожий на ястреба человек, с гнилыми зубами и внимательным взглядом. Он провел столько времени, готовясь к предстоящей осаде, что теперь радовался любому настоящему делу, даже такому опасному и таинственному, как им обещали стать эти поиски. Когда Хейстон узнал, что Саймон тоже идет, он еще больше утвердился в своем желании присоединиться к экспедиции. «Посылать на такое дело мальчишку — это бред!» — рычал он. «А он ведь даже еще не кончил учиться махать мечом и пускать стрелы. Лучше уж я пойду с ним и буду учить его дальше». Слудик, человека-герцога Изгримнура, как и эркенлендеры, был одет в меха и конический шлем. Вместо длинного меча, какими вооружились остальные, слудик заткнул за пояс два ручных топора с прорезными фигурными лезвиями. Он весело улыбнулся Саймону, предвидя его вопрос. «Когда один застрянет в чем-нибудь черепе?» — Риммер говорил на Вестерлинге свободно, почти с таким же легким акцентом, как и сам герцог Изгримнур. «Хорошо иметь под рукой запасной, чтобы было чем драться, пока не вытащишь первый!» Кивнув, Саймон попытался улыбнуться в ответ. «Рад снова видеть тебя, Саймон!» — сказал слудик, протягивая мозолистую руку. «Снова? Мы уже встречались однажды в аббатстве Ходерунда!» — рассмеялся слудик. «И ты потом путешествовал задом вверх, перекинутый через седло Айнскалдера. Надеюсь, что ты не только так умеешь ездить!» Саймон вспыхнул, пожал руку северянина и отвернулся. «Мы не намного продвинулись, чтобы помочь тебе в пути», — с сожалением говорил Ернауга Бинабику. «Скендианские монахи оставили скудные сведения о путешествии Колмунда, кроме записи о его снаряжении. Они, вероятно, считали его сумасшедшим». «С великой вероятностью они были правы», — заметил Бинабик, полируя костяной нож, недостающую часть своего посоха. «Но кое-что мы все-таки обнаружили», — — сказал Стренгиард. Волосы священника стояли дыбом, глазная повязка съехала немного на сторону, как будто он явился в покое принца прямо из архивов, в которых рылся всю ночь, как оно, впрочем, и было. Библиотекарь аббатства написал: «Барон не знает, как долго продлится его путешествие к дереву рифмоплета». «Это нам непонятно», — вмешался Ярнауга. «Скорее всего, монах просто чего-нибудь не расслышал или получил эти сведения через третьи руки. Но все-таки это название. Возможно, что-нибудь прояснится, когда вы доберетесь до Урмсхейма». «Может быть», — задумчиво сказал Джошуа, — «это какой-то город, селение у подножия горы». «Может быть», — с сомнением ответил Бинабик. «Но насколько я могу знать, между развалившимся монастырем и Урмсхеймом ничего не находится, кроме льда, деревьев и камней, с несомненностью. Этих предметов там сколько угодно». Когда были уже произнесены последние слова прощания, Саймон услышал доносившийся из задней комнаты голос Сангфугала, который пел там для леди Воршевы. «Что делать мне? Идти ль во тьму, где холод, лед и мрак? Или возвратиться в отчий дом? Скажи, и будет так». Саймон поднял свой колчан и в третий или четвертый раз проверил, на месте ли белая стрела. Сбитый с толку, словно пойманный сетями какого-то длинного прилипчивого сна, он вдруг понял, что снова собирается в путешествие, и снова не знает почему. Его отдых в Наглемунде оказался таким кратким. Теперь он кончился. Навсегда или, по крайней мере, надолго. Дотронувшись до голубого шарфа, повязанного на шее, он осознал, что может никогда больше не увидеть оставшихся в Наглемунде. Сангфугала, старого Таузера или Мириамель. Ему показалось, что сердце его внезапно споткнулось, начало заикаться, как деревенский пьяница, и он хотел было прислониться к чему-нибудь, как вдруг сильная рука сжала его локоть. «Вот ты где, парень!» — это был Хейстон. «Мало того, что ты еще ничему не научился ни с мечом, ни с луком, так теперь мы тебя еще посадим на лошадь!» «На лошадь?» — спросил Саймон. «Это мне нравится». «А вот и нет», — ухмыльнулся Хейстон. «Уж месяц или два это не будет тебе нравиться, это точно». Джошуа сказал несколько слов каждому из них, а потом были долгие торжественные рукопожатия. Вскоре после этого они вышли в темный холодный двор, где их ждали бьющие копытами лошади. Пять верховых, две вьючных и Контака. Если луна и была, она пряталась, как кошка, под одеялом облаков. «Очень хорошо это, что мы имеем сейчас такую темноту», — сказал Бинабик, усаживаясь в новое седло на серой спине Контаки. Люди, впервые видевшие коня Бинабика, обменивались удивленными взглядами, но тут тролль щелкнул языком, и волчица помчалась вперед. Солдаты тихо подняли смазанную подъемную решетку, и путники оказались за воротами, под широким, затянутым облаками небом. Они двинулись к казавшимся такими близкими горам. Поле призрачных гвоздей простиралось вокруг. «До свидания всем», — тихо сказал Саймон. Они ехали по дороге, ведущей вверх. Высоко вверху, на переходе, у хребта горы, возвышавшейся над Наглемундом, притаилась черная фигура. Даже своими острыми глазами Инген Джаггер не мог разглядеть в безлунной мгле ничего, кроме того, что маленькая группа всадников покинула Наглемунд. Этого, тем не менее, было вполне достаточно, чтобы вызвать его интерес. Он стоял, потирая руки, и собирался уже позвать кого-нибудь из своих людей, чтобы спуститься вниз и посмотреть получше, но вместо этого поднес кулак ко рту и заухал, как снежная сова. Через несколько секунд огромная собака появилась из зарослей кустарника и выскочила на переход рядом с ним. Она была даже больше той, которую убил ручной волк тролля. Белое чудовище с длинными перламутровыми прорезями глаз на улыбающейся морде. Она зарычала глубоким грудным рокотом и повела головой из стороны в сторону. Ноздри ее трепетали. «Да, Никуа, да», — тихо прошептал Инген. Снова пришло время охотиться. Мгновение спустя переход был пуст. Листья нежно шуршали по каменным плитам, но ветра не было.